«Почему, папочка?» «Где-то там должен быть старый колодец», — сказал Билл. «Но черт меня побери, если я помню, где он». «Твой отец прав, Питер. Лучше подальше держаться от этого места. А то потом хлопот не оберешься с колючками. Так, Хэл?» «Так», — сказал Хэл автоматически. Питер отошел, не оглядываясь, и стал спускаться вниз к галечному пляжу, где Деннис запускал по воде плоские камешки. Хэл почувствовал, что тревога у него в груди понемногу стихает. Хотя Билл и забыл то место, где был старый колодец. В тот же день Хэл безошибочно вышел к нему, продираясь через заросли ежевики, шипы которой впивались в его старый фланелевый жилет и хищно тянулись к его глазам. Он, наконец, дошел и стоял, тяжело дыша и глядя на подгнившие покоробленные доски, прикрывавшие колодец. После секундной нерешительности он наклонился, коленные суставы хрустнули, и отодвинул две доски. Со дна этой влажной пасти на него смотрело лицо. Широко раскрытые глаза, искаженный рот. У него вырвался стон. Он не был громким, разве что в его сердце. Но там он был просто оглушительным. Это было его собственное лицо, отражавшееся в темной воде. Не морда обезьяны. На мгновение ему показалось, что это была именно она. Его трясло, трясло с ног до головы. «Я выбросил ее в колодец! Я выбросил ее в колодец! Прошу тебя, Господи, не дай мне сойти с ума! Я выбросил ее в колодец!» Колодец высох в то лето, когда умер Джонни МакКейб, в тот год, когда Билл и Хэл переехали к дяде Уиллу и тете Иде. Дядя Уилл взял в банке суду на устройство артезианской скважины, и заросли ежевики разрослись вокруг старого колодца. Но вода вернулась, как и обезьяна. На этот раз уже не было сил бороться с памятью. Хэл безнадежно присел, позволяя воспоминаниям нахлынуть, пытаясь отдаться их потоку, оседлать их, как серфингист оседлывает гигантскую волну, которая изничтожит его, если он не удержится на доске, пытаясь пережить их заново, чтобы еще раз оставить их в прошлом. В то лето он пробрался с обезьяной к этому месту во второй половине дня. Ягоды ежевики уже поспели, их запах был густым и приторным. Никто не приходил сюда собирать их, хотя тетя Ида иногда и останавливалась у опушки зарослей и собирала горсточку ягод в свой передник. Здесь ягоды уже перезрели. Некоторые из них гнили, выделяя густую белую жидкость, похожую на гной. Внизу, под ногами, в густой траве, пели сверчки, издавая свой бесконечный безумный крик. «Ри-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Капли крови набухали у него на щеках и на голых руках. Он и не пытался уклоняться от веток. Он был ослеплен ужасом. Ослеплен до такой степени, что чуть не наступил на гнилые доски, прикрывавшие колодец, и, возможно, чуть не провалился в 30-футовую глубину колодца на грязное дно. Он замахал руками, пытаясь сохранить равновесие. и еще несколько шипов впились ему в предплечье.